Ссора на свадьбе великого князя Василия III. 1425-1433 годы. 27 февраля 1425 года скончался Василий Дмитриевич. Все братья его, бывшие в Москве, обещали ему считать государем своим 10-летнего сына его Василия. Один только Юрий Дмитриевич, князь Звенигородский, не дал этого обещания и, узнав о смерти брата, отправил посла с угрозами в Москву. Но маленький князь не испугался дяди. У него была умная мать, был сильный опекун. Дед его, Витовт Литовский, были усердные советники и пестуны, между которыми самым искусным, самым красноречивым и самым хитрым был боярин Иван Дмитриевич. Все эти защитники малолетнего государя русского, посоветовавшись между собой, отправили от имени его к Юрию Дмитриевичу митрополита Фотия. Его убеждения подействовали на Юрия. Он согласился, хотя не совсем отказаться от великого княжества, но по крайней мере до тех пор, пока царь татарский решит, кому оно принадлежит. Пока шли переговоры об этом с Ордой, новгородские области терпели много горя от Витовта. Жадность к завоеваниям не уменьшилась в нем и в глубокой старости. Ему давно хотелось завладеть сильным Новгородом, все области которого были богаты и велики. Первое место между ними занимал Псков, родина святой Ольги. Новгородцы были так довольны услугами псковитян, всегда защищавших их от ливонцев и литовцев, что в 1348 году сняли с Пскова верховную власть свою и назвали его братом Новгорода. С тех пор псковитяне имели во всем одинаковые права с новгородцами, имели такое же вече, какое было на дворе Ярослава. Но со временем Калиты такое вече уже немного значило и в Новгороде, и в Пскове. Великие князья московские не позволяли им иметь особенных князей и посылать к ним только своих наместников. Новгородцы, привыкшие всегда сами выбирать и по своей воле сменять князей, не любили Москву и при каждом случае показывали эту нелюбовь. Витовт умел пользоваться этим и старался еще более разжигать ссоры Новгорода с Москвой, надеясь, что эти ссоры, отнимая мало-помалу силы у обоих врагов, помогут ему овладеть первым. Такие намерения, вредные для отечества нашего, верно исполнились бы, если бы Витовт был моложе или наследники его имели столько же ума и страсти к завоеваниям, как он. Но, к счастью России, слава народа литовского началась и кончилась с Витовтом. Он умер в 1430 году и умер от досады. Вы удивляетесь этому, слушатели мои? Тогда слушайте. Витовту очень хотелось назваться королем литовским. Ягайло, король польский и настоящий владетель Литвы, был согласен на это. Папа Римский также. Но паны или вельможи польские, не желая видеть отделение Польши от Литвы, тайно старались переделать все это, а между тем не мешали Витовту звать гостей на свое коронование и готовить для них пышные праздники. Гости съехались. Это были князья русские и польские, ханы татарские, господь Валахии, послы императора греческого, ландмаршал Ливонский, король Ягайло, великий князь Василий Васильевич, внук Витовта. Молодого государя русского провожал митрополит Фотий. Историки того времени говорят, что этот торжественный съезд такого множества знаменитых князей представлял необыкновенную, прекрасную картину. Седой, 80-летний хозяин, окруженный первыми вельможами литовскими, угощал посетителей своих так пышно, что во всей Европе с удивлением рассказывали о его праздниках. Вообразите себе, что из погребов княжеских опускалось каждый день 700 бочек меду. Кроме вина и пива, а на кухню привозили 700 быков, 1400 баранов, 100 зубров, столько же лосей и кабанов. Около 7 недель продолжались эти пиры. Витовт с каждым днем ожидал, что приедет посол римский короновать его, но вместо короны он привез от папы отказ. Гордый старик так огорчился, что заболел. Распрощался с гостями, которые поспешили разъехаться, и через несколько дней скончался. После смерти его владел Литвой двоюродный брат его Свидригайло, потом родной Сигизмунд. Наконец, сын Ягайло, Казимир. Все эти государи уже совсем не походили на храброго, неустрашимого, хитрого Витовта. Верно, князь Юрий Дмитриевич боялся этого опекуна молодого великого князя. При жизни его он не напоминал Василию Васильевичу об условии их просить суда ханского, но тот час после смерти Витовта объявил опять свои притязания на великокняжеский престол. И вот дядя и племянник поехали в Орду, к царю Махмету. При отъезде великого князя из Москвы народ в первый раз увидел слабый нрав его. Он боялся одной мысли ехать к татарам и плакал не от печали по матери и отечеству, а от страха погибнуть в Орде так же, как погибли там многие русские князья. Его ободрял и утешал во время всей дороги боярин Иван Дмитриевич. Редко кто умел так красноречиво говорить, как этот хитрый советник великого князя. К тому же у него была дочь, которую ему очень хотелось видеть великой княгиней. Он уже несколько раз намекал об этом своему воспитаннику, и молодой Василий Васильевич не отговаривался. Гордому Ивану Дмитриевичу казалось даже, что великий князь уже согласен назвать прекрасную дочь его своей невестой. Мы охотно верим тому, чего желаем. Иван Дмитриевич с новым жаром принимался за дело будущего зятя своего. Ласковыми словами и богатыми подарками склонял всех вельмож ханских в пользу молодого князя. И, наконец, с полной надеждой на успех является с ним в назначенный день суда к хану Махмету. Хан уже знал, что Василий доказывал свое право на престол новым законом государей московских, по которому сын после отца, а не брат после брата был наследником. Дядя же его находил этот закон несправедливым и хотел быть великим князем по прежнему установлению. Когда князь Юрий кончил жаркую речь свою, боярин Иван Дмитриевич сделал низкий поклон, встал перед Махметом и сказал: «Царь Верховный, позволь мне, смиренному холопу, говорить за моего молодого князя. Юрий ищет великого княжества по старинным грамотам русским, а государь наш, по твоей милости, зная, что оно в твоей воле, отдашь ему кого хочешь. Один требует, другой просит. Что значит все грамоты против воли твоей? 6 лет уже Василий Васильевич на престоле. Ты не свергнул его, стало быть, сам признавал государем законным». Это льстивая, хитрая речь так понравилось хану, что он тут же обнял молодого Василия, поздравил его и приказал Юрию вести под ним коня. Это азиатское обыкновение означало власть верховного государя над князем, зависящим от него. Но Василий Васильевич не допустил дядю до такого унижения. Возвратясь в отечество, они, казалось, уже забыли свои несогласия и жили спокойно. Каждый в своем владении, как вдруг совсем неожиданно вспыхнула между ними новая кровопролитная ссора, и вот по какой причине. Боярин Иван Дмитриевич приехал из Орды, с нетерпением ожидал, когда великий князь, так много обязанный ему, назначит день свадьбы с его дочерью. Но, к удивлению его, через несколько месяцев заговорили о свадьбе государя, и невестой объявили не дочь Ивана Дмитриевича, а княжну Марию Ярославовну, внучку знаменитого и так любимого народом князя Владимира Андреевича Храброго. Иван Дмитриевич поклялся отомстить за эту обиду великому князю. Не дожидаясь окончания свадьбы, он уехал в Костромской Галич к дяде его Юрию Дмитриевичу и предложил ему погубить Василия. Между тем, как эти два жестоких врага князя выдумывали средства отомстить за себя, новая ссора в Москве доставила им еще двух усердных помощников. Два сына Юрия Дмитриевича, Василий Косой и Дмитрий Щемяка, остались в Москве пировать на свадьбе молодого государя, двоюродного брата своего. Косой был в это время сговорен на внучке боярина Ивана Дмитриевича. Дедушка невесты в день сговора подарил жениху золотой пояс с цепями, осыпанный драгоценными каменьями. Зная богатство Ивана Дмитриевича, Косой не спрашивал, откуда у него этот прекрасный пояс, а только любовался его чудесной отделкой, блеском изумрудов и рубинов, красотой искусно сделанных цепочек. Он очень хотел обновить дорогой подарок на каком-нибудь празднике, и вскоре случай представился. На 8 февраля 1433 года назначена была свадьба великого князя. Весело отправился во дворец Василий Юрьевич в золотом своем поясе и уже заранее предвкушал, как удивит всех гостей богатым нарядом своим. Он точно удивил, но зато и сам был удивлен. Когда молодые приехали из церкви и гости сели за пышный стол, один из бояр ростовских начал всматриваться в драгоценный пояс Косова, как будто припоминая что-то знакомое. Наконец, обратясь к матери великого князя, княгине Софии, боярин тихо сказал: «Государыня, видишь ты пояс на князе Василия Юрьевича? Он из кладовых великокняжеских. Этот пояс подарен князем Дмитрием Константиновичем Суздальским, зятю его, нашему незабвенному государю Дмитрию Донскому. В день свадьбы его он затерялся. Говорили, что будто бы один из самых близких к великому князю бояр подменил его. Но до сих пор неизвестно было, кто именно. Я удивляюсь, как мог этот драгоценный для всех нас пояс попасть к молодому Василию Юрьевичу». Пылка. Гордая София, имевшая причину не любить семейство Юрия Дмитриевича, обрадовалась и дорогой находке, и случаю сделать неприятность сыну врага своего. Поспешно подошла она к Василию Юрьевичу, надменно спросила, где взял он богатый пояс свой, и, не дожидаясь ответа, собственными руками сорвала его. Удивление и гнев молодого князя были неописуемы, не имея понятия о том, что пояс достался боярину Ивану Дмитриевичу потому, что был подменен одним из его предков. Василий Юрьевич видел в нем только подарок деда невесты своей и не хотел лишиться его. Брат его, Дмитрий Щемяка, держал его сторону, но спорить было нельзя. Пояс был уже в руках Софии Витовтовны, которая приказала молчать сыновьям Юрия. Кровь вскипела в молодых князьях от такой жестокой обиды, В бешенстве выбежали они из дворца и в тот же час отправились в Галич к отцу. Там давно ожидали их два старика, ненавидевшие великого князя. Рассказ о новой обиде еще более увеличил их злобу, и вы увидите, сколько новых несчастий вытерпели предки наши за судьбу государя своего с княжной Марией Ярославовной и за пояс Василия Косова.